Глава 5. Понятие «культура» или «цивилизация» в истории духовного развития Запада сравнительно молодое понятие. Лишь во второй половине XVIII века вошло в употребление слово «цивилизацион», именно в значении, которое придавал ему французский мыслитель Кондорсе. Общество, которому не нужно насилие для осуществления политических изменений. Никто не обладает абсолютной властью вследствие разделения властей, и политические, интеллектуальные, религиозные свободы, так же как и свобода искусства, гарантируются основным законом и соответствующими институциями, которые должны защищать демократию. В трактате «Наблюдение касательно различий положения в обществе» 1771 год, относительно малоизвестный шотландец Джон Миллар, вероятно, впервые использовал термин «civilization», определяя его как «this gentility of morals, which is the natural consequence of abundance and security». Смягчение нравов, как естественное следствие богатства и безопасности. Не может быть цивилизации без благосостояния и безопасности. Прорыв из замкнутой феодальной системы, появление буржуазии, развитие городов, торговли, денежного хозяйства и демократических свобод – суть одновременно важнейшие стимулы культурного расцвета и развития форм культуры. Но хотя очевидно, что оба фактора – благосостояние и безопасность – необходимы, чтобы культура могла возникнуть и продолжать существовать, они вовсе не гарантируют действительного существования культуры. Благосостояние и безопасность – предварительные условия. Они не самоценны. Не они образуют самую суть культуры. Если общество строится исключительно на безопасности, возникает полицейское государство, в котором отсутствует свобода, питающая культуру. А общество, возвышающее благосостояние и деньги до абсолютных ценностей, также мало обладает культурой и погибает от вырождения. Западное общество с точки зрения своего собственного идеала культуры находится в глубоком кризисе. Тем, кто привержен этому культурному идеалу, невозможно не критиковать это общество. Дело, однако, в том, что одна элементарная культурная норма все еще действует. Для осуществления политических изменений обществу не нужно насилие. Профсоюзы, защитники окружающей среды, защитники прав человека и множество других общественно ангажированных групп могут свидетельствовать, что, хотя и все более мучительно медленно и не без бесконечных трудностей и затраты колоссальных усилий, возможно ненасильственно осуществлять глубоко идущее общественное преобразование. И эти возможности существуют, потому что имеется разделение властей и гарантируются демократические свободы и права человека. После мрачных эпизодов тоталитарного насилия, от которого именно Америка освободила Европу, это один из немногих уроков истории, который запечатлялся во всех клеточках нашего общества. Кто в западном обществе для достижения своих политических целей прибегает к насилию, тот больше не участвует ни в каком диалоге и порывает с культурой. Дело также и в том, что террористическая акция 11 сентября 2001 года вовсе не была делом рук обездоленных, бессильных, терроризируемых, несовершеннолетних. Совсем наоборот. Акция, стоившая $500 000, была совершена людьми, получившими образование, принадлежавшими к среднему классу, с идеологией, соответствующей средневековым теократическим идеалам, подобных тем, которых домогались немецкие фашисты образца 1919 года. Картина мира у талибов, секты, причастными к которой чувствуют себя террористы, тоталитарная, фашизоидная картина мира, на этот раз лежит в русле ислама. Стоит к ним прислушаться, сразу же распознаешь голос иудео-католического коммуниста из Давосдорфа. Нетерпима никакая свобода, ни политическая, ни интеллектуальная, ни художественная, ни религиозная, ни сексуальная. Есть лишь абсолютное подчинение всемогущим религиозным вождям, которые, согласно своей идеологии, должны очистить мир от всего, что может повредить душе истинно верующих и поэтому может угрожать их земному священному граду. Вред начинается с существования неверных, то есть всех тех, кто не обратился к истинному учению, и охватывает в особенности ту часть человечества, где и вправду существует политическая, интеллектуальная, художественная, религиозная и даже сексуальная свобода. Символ западной военной мощи – Пентагон в Вашингтоне и символ западного благосостояния – Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, в котором находилось бюро более чем 60 стран. Эти здания стали целью насилия именно потому, что символизировали условия дальнейшего существования западной культуры с ее ценностями и свободами. Мозг, разработавший все эти атаки, постарался через многочисленные послания устранить все недоразумения и дать ясно понять, что конечная цель – уничтожение неверных, их культуры, их ценностей, их свобод. Цель, которая может быть достигнута, только если победит его тоталитарная идеология. 11 сентября было лишь началом священной войны. И именно в этой цели, проистекающей из неописуемо чудовищной ненависти, следует искать столь интенсивно разыскиваемые причины, основания и питательную среду для 11 сентября.